Инга. Оставшись одна, Инга никак не могла придумать, чем заняться. Она долго принимала ванну, нежась в душистой пене, затем исследовала свои ногти на предмет корректировки маникюра, тщательно упаковала в сумку кожаные доспехи. Кажется, Артему понравилось, как я выглядела. От отчаяния и скуки Инга даже попробовала почитать конспекты к следующему экзамену. Но, занятая другими мыслями голова, наотрез отказывалась воспринимать академическую информацию. Ингу беспокоили мысли о том, как идут дела у Артема. И справится ли она, если вдруг позвонит Сантьяго и потребует совершить что-нибудь героическое. С наемником все понятно. Кивнет головой, осведомится насчет оплаты и справится. Он даже на хранителя, не задумываясь, полез. Чего уж говорить о каком-то метаморфе. А вот она, Инга, справится? Хотелось бы верить, что да. Девушка отнесла на кухню грязную посуду, рассеянно постояла перед холодильником. И глаза ее заблестели. Вот чем можно заняться. Артему понравится. Звонок мобильного телефона, прозвучавший примерно через час, застал Ингу за приготовлением фирменного яблочного пирога. Услышав мелодичную трель, девушка быстро схватила трубку. «Да?» «Инга?» «Зорич?» «Кто это?» «Зорич, помните меня?» «Конечно, помню», — осторожно ответила девушка. «Не ожидала, что вы позвоните». «Вы так быстро исчезли вчера ночью». Голос старика звучал плавным ручейком. «А ведь я обещал вам сюрприз». «У меня возникли срочные дела». Инга заставила себя быть игривой. «Надеюсь, вы не обиделись?» «Как можно?» — хохотнул в ответ Зорич. Затем посерьезнел. — Инга, мы должны увидеться. Вы можете приехать в клуб прямо сейчас? — Странное предложение, — выдержав паузу, сказала девушка. — У меня есть планы на сегодняшний день. — Прекрасно понимаю, но дело важное. Это связано с Людмилой Пупырышкиной. — А что с ней? — насторожилась Инга. — Вчера ночью она... как бы это помягче выразиться, немного увлеклась. К сожалению, мы поняли это только утром и едва успели принять меры. С ней все в порядке? Сейчас уже да, но мне бы очень хотелось, чтобы вы приехали. Зорич был весьма убедителен. У меня неприятности, Инга, и я прошу вас помочь. Видимо, дело серьезное. Более чем. Я буду у вас в течение часа. — решила девушка. — Мне надо собраться. — Я жду. Инга отключила телефон и задумчиво пригладила рыжие волосы. Ясно, что красноволосая Пупырышкина — всего лишь предлог. Наверняка с ней все в порядке. А Зоричу нужна я. Это подстава. Девушка почувствовала, как ее охватывает азарт. Противник делает ответный ход. Прекрасно. Инга повертела в руках трубку. «Позвонить Артему? Так он запретит ехать в клуб одной. И будет прав». «Почему это он будет прав?» «Это не игра, надо быть осторожной». «Не говори ерунды. Заведение Мрака уже под колпаком темного двора. И к вечеру от него останутся одни головешки». Инга вспомнила, каким тоном Артем произнес «нанесем визит». «Зорича можно считать покойником. А значит, узнать о нем хоть что-то можно только сейчас. Решайся, старушка». «А чего тут решать?» Инга бросила телефон в сумочку и пошла одеваться. Артем. Он договорился, что встретится с Сантьягой неподалеку от заведения Мрака, в уютном кафе, где столики располагались прямо на гранитной набережной Москвы-реки, и тянущийся с воды влажный воздух приятно обдувал посетителей, заставляя забыть о раскаленном асфальте города. Но прежде Артем хотел выяснить еще одну, вызывающую любопытство деталь, и потому пригласил в кафе старинного приятеля. «Очки?» — удивленно переспросил брат Ляпсус, с удовлетворением наблюдая, как официант выставляет перед ним очередную запотевшую кружечку пива. Тощий и жилистый Ляпсус происходил из семьи Эрли, единственным занятием которой была медицина. Оттачиваемое тысячелетиями искусство вызывало уважение даже у великих домов. и эрлийцы считались лучшими докторами в мире. «Тебе нужны очки?» «Не мне», — улыбнулся Артем, принюхиваясь к аппетитным жареным колбаскам. «Говорю ведь, я увидел артефакт, выполненный в виде очков, на носу одного чела, странного чела. Но к нашим делам он не имеет никакого отношения. Вот мне и стало интересно, что это такое». «И ради этого ты вытащил меня сюда?» Как все члены темного двора, эрлийцы отличались довольно скверным характером. «Нет, я должен был мотаться по всему городу и спрашивать, вы не видели брата Ляпсуса? Мне очень надо с ним поговорить». Артем давно общался с темным двором. «Да ладно тебе!» — рассмеялся эрлиец и сделал большой глоток пива. «Кому сейчас нужны очки? Во всем городе только Бесяев их и носит. Да и то по привычке. С тех пор, как мы научились пересаживать любые органы, нам эти игрушки ни к чему. Ты чего-то путаешь, Артем?» «Ничего я не путаю», — буркнул наемник. «У этого чела магические очки на носу. Большие, как бывает у сварщика». «Может, у него различитель?» Брат Ляпсус тоже отдал должное колбаскам. «Нашел где-нибудь и носит теперь, не понимая, для чего он нужен». Артефакт-различитель позволял смотреть сквозь наведенный морок. «За кого ты меня принимаешь?» — осведомился Артем. «Что я, различителей не видел? Кроме того, этот чел не снимает очки нигде, даже в густом полумраке, да и выглядят они слишком необычно». «Иногда различители бывают очень странного вида», — махнул рукой Ляпсус. «Мне об этом не рассказывай». Наемник поморщился. «У этих очков магический фон слишком высокий для различителя. Говорю тебе, это артефакт, причем довольно мощный». «Ну, хорошо. Допустим, это действительно артефакт», — сдался эрлиец, снова налегая на пиво. «А от меня ты что хочешь?» «А к кому мне еще обращаться?» — развел руками Артем. «Если это лечебный артефакт, то он, скорее всего, сделан вашей семьей. Вот я и пришел к тебе». «Лечебный, лечебный», — проворчал брат Ляпсус. Эрлиец отставил пиво, и в его глазах мелькнуло какое-то воспоминание. «Очки полностью скрывают глаза?» «Да». «И очень плотно прилегают к лицу, так что совсем не видно, что под ними». «Точно». Артем позабыл о колбасках. «Вспомнил!» Эрлиец нахмурился. «Возможно, но...» «Могила, Ляпсус!» Понял сомнение врача Артем. «Ты ж меня знаешь!» «Да вас, челов, никто не знает!» Усмехнулся брат Ляпсус. «Похоже, спящий делал вас уже в полудреме. Зато над вами он постарался от души». Наемник вернулся к колбаскам. Восхитительно поджаренные, смазанные горчичкой, они буквально были созданы для холодного пива. «Так о чем ты вспомнил?» «Лет 20 назад, — прищурился эрлиец, — я краем уха слышал о необычном заказе. Орден попросил нас изготовить специальные очки для чела, который не знал о тайном городе». «Это же запрещено, — поднял брови наемник. «А то ты не знаешь, что всегда бывают исключения», — покачал головой Ляпсус. «С орденом договорился один крупный археолог из челов. Не знаю, что у них там общего и как он связан с великими домами, но, по слухам, археолог отдал ордену за этот заказ богатейшую коллекцию египетских магических свитков». Эрлиец глотнул пивка, блаженно улыбнулся. «За такую цену, как ты понимаешь, можно слегка нарушить правила. Орден оплатил заказ, и мы изготовили артефакт». «Точно. Брат Наибус, это наш главный окулист, потом хвастался, что работенка была на диво интересной. Он не просто сделал артефакт, но еще и обеспечил его магической энергией на 50 лет работы. Поэтому очки большие, и от них так сильно фонит». «Круто!» — оценил работу эрлийцев Артем. — «Вы, ребята, не зря с нас такие деньги дерете». — «Профессия?» — пожал плечами Ляпсус, разглядывая опустевшую кружку. — «Кстати, а для чего нужны эти очки?» Ответить эрлиец не успел. Около кафе остановился темно-синий Ягуар XG-220. — «К тебе гости!» — проворчал Ляпсус. «Вижу». Артем поднялся. «Старик, спасибо, что пришел. Ты здорово мне помог». «Не забудь оплатить счет!» Эрлиет зевнул. «А когда тебя все-таки заинтересует, для чего были нужны эти очки, то звони». Но наемник уже не слышал Ляпсуса. «Сантьяго, добрый день». «Добрый день». Комиссар пожал Артему руку, прищурился на яркое солнце. «Надеюсь, наш объект не пострадал?» «Пара царапин, может, легкое сотрясение мозга», — улыбнулся наемник. «Я помню условия контракта, но у меня не было возможности познакомить с ними Анну». «Понимаю», — улыбнулся в ответ Сантьяго. «Можно посмотреть на нее?» Артем распахнул дверцу джипа. Черноволосая девушка безучастно откинулась на заднем сиденье, уставившись на приборную панель. «Действительно красиво», — задумчиво пробормотал комиссар. Помолчал, улыбнулся. «Здравствуйте, Анна». Остановившиеся глаза девушки продолжали смотреть на приборную панель круизера. «Вы не очень сильно били ее по голове?» — забеспокоился Сантьяго. «Почему она не производит впечатления нормальной? Чем вы ее били?» «Комиссар», — выставил ладони Артем, — «понимаю ваше беспокойство, но это уже чересчур. Бил я ее не очень сильно. В смысле, не настолько сильно, чтобы выбить мозги. А ведет она себя так, потому что, во-первых...» Наемник начал загибать пальцы. «У нее шок. Она впервые проиграла схватку. Во-вторых, я натянул на нее усмиряющий поводок 4-го класса. Артем продемонстрировал кожаный ремешок. «А в-третьих, вколол ей 7 кубиков 8% раствора дурман травы». «Ну, это уж слишком», — протянул Сантьяго. «Двумя кубиками можно было отключить на сутки черную моряну». «Вот-вот», — согласно кивнул наемник. «А она после 4 доз продолжала вполне осмысленно таращиться на меня и сейчас не спит. Я, между прочим, ужасно нервничал, когда вез ее сюда. От метаморфа можно ожидать всего». «И поэтому вы спокойно оставили Анну в машине и пошли пить пиво с братом Ляпсусом?» — ехидно осведомился комиссар. «Мне надо было успокоить нервы». Секунду черные глаза Сантьяги буравили наемника. Затем он рассмеялся и протянул руку. «Великолепная работа, Артем. Я благодарен». «Но мы еще не закончили». «Да», — кивнул комиссар. «Надо бросить кость Массанам». Около круизера остановился черный микроавтобус. Вышедшие из него навы деловито накинули на голову Анны мешок и с максимальной осторожностью пересадили девушку в свой автомобиль. Затем вытащили из автобуса чье-то тело, завернутое в плотную черную ткань, и водрузили его на заднее сиденье джипа. «Это для заведения мрака», — Артем посмотрел на сверток. «А почему в таком виде?» «Не рекомендуется использовать на солнце», — улыбнулся Сантьяго. «Итак, действуем, как договорились». «Одну минуту», — наемник поднес к уху зазвонивший мобильный телефон. «Да». «Артем». «Зорич?» «Откуда у вас мой номер?» «Хватит болтать», — оборвал наемника старик. — «Слушай». Из трубки донесся голос Инги. «Тема, милый, меня похитили. Только этого не хватало. Ой, я так боюсь, прям трясусь от страха». У Артема отлегло от сердца. Судя по тону, девушка полностью контролировала ситуацию. Теперь главное, чтобы она не сорвала тщательно продуманную операцию. «Надеюсь, ты не испортишь праздник моего появления». «Ни в коем случае». «Твоя девчонка у нас». Зорич снова взял трубку. «Так что приезжай в клуб». «Зачем?» «Нам есть о чем поговорить. Приезжай немедленно, иначе я пришлю тебе ее голову». Артем отключил телефон и посмотрел на комиссара. «Инга уже в заведении мрака. Зорич думает, что похитил ее. Угрожал убить». «Зачем она полезла в клуб?» — поинтересовался комиссар. «Откуда я знаю?» — наемник почесал в затылке. «Не думаю, что это нарушит наши планы». «Хорошо, что Инга прикинулась похищенной», — медленно протянул Сантьяго. «И не стала громить заведение мрака». Артем, понимающе кивнул. Теперь, когда Анна была нейтрализована, маг уровня Инги мог вдребезги разнести клуб и даже не заметить сопротивления. «А может, Зорич тоже колдун?» «Вы правы. Присутствие Инги в заведении мрака не сможет нам помешать. Это даже к лучшему. Мы сумеем правдоподобно объяснить масанам, почему вы ворвались в клуб до их появления».